Оружие борьбы. Из всех оружий борьбы с человеком эти сорняки выбрали плодовитость и разнокачественность семян. В этом отношении лидирует марь белая. Ее плодовитость в среднем 700 тысяч на одно растение. У лебеды всего 7600. Семена лебеды и мари составляют значительную часть так называемого банка семян, который хранится в окультуренном слое почвы и составляет головную боль любого земледельца. Прорастают большей частью те, которые находятся в самом верхнем слое, не более 4 см, где имеется доступ воздуха. Остальные лежат в темной глубине и терпеливо ждут своего часа, когда мы перекопаем почву и вывернем их на поверхность. Вот так ждать, сохраняя жизнеспособность и способность к прорастанию, семена мари белой могут более 10 лет. На глубине, где мало кислорода, они переходят в состояние покоя и оживают, оказавшись на поверхности. Марь белая служит прекрасным примером использования разнокачественности семян в борьбе за выживание. В конце лета она образует семена 3 видов. Первый – крупные, коричневые, прорастающие в конце лета через 3 дня после осыпания на поверхность почвы. Второй – более мелкие, зеленовато-черные, прорастающие на второй год рано весной при температуре почвы 3-4 градуса Цельсия. Третий – мелкие, черные, круглые с плотной оболочкой, находятся в состоянии покоя и сохраняют способность к прорастанию в течение 10 лет. Семена этого вида отвечают за то, что навоз становится источником засоренности полей марью, так как они проходят неповрежденными через кишечник коров. Разнокачественность семян объясняет, почему всходы мари белой появляются в течение всего сезона с ранней весны до поздней осени.